Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 70. Что еще пишет Конрад? Спросил Бурцев. Призывают европейских правителей к крестовому походу на восток. Конрад хочет построить орденские замки на русских землях и создать... как же он пишет-то? Освальд нахмурил лоб, вспоминая. Защитное порубежье для христианского мира. Во как! Потом Конрад намерен двинуться дальше, на татар. Так, началось, значит. Не стал, выходит, Конрад Тюринский ждать благоприятного момента для осуществления своих наполеоновских планов. Не стал добиваться легитимной власти в Малой Польше посредством выгодного ордену брака. Ну, конечно, князь Казимир-то мертв. Но видимость легитимности тевтонской власти на удобном приграничном плацдарме можно ведь создать и иначе. К примеру, заставить Аделаиду подписать нужные бумаги. Я, Аделаида княжна Краковская, жертвую ордену Святой Марии, земли своего отца князя Лешко Белого. Или как там еще составляются такие грамотки? Сколь бы упрямо не было пленницы, искусные палачи ордена сумеют ее переупрямить. Бурцева аж передернуло при воспоминании о пыточном арсенале брата Себастьяна. И кто поможет княжне? Кто оспорит претензии магистра на малопольские земли? Да никто. Мать Аделаиды Крымослава Луцкая ненавидит собственную дочь. Брат Болеслав Стыдливый, как и его супруга Кунигунда Венгерская, с головой ушли в религию. И оба к тому же находятся под опекой орденского прихвостня мазовецкого князя. На сестру малопольской княжны Соломею, повенчанную с венгерским королевичем Кальманом, тоже надежды мало. Венгры сейчас отступают под натиском монголов. Так что ссориться еще и с тевтонами им не с руки. А вот в самой Польше не осталось сильных конкурентов, готовых схлестнуться с орденом за краковские земли. Спасшиеся от татар местные феодалы не представляют опасности для Конрада Тюринского. И это он прекрасно понимает, а потому больше не намерен нянчиться с пленной княжной и, вероятно, с прочими отпрысками Лешко Белого тоже. Хитроумные, долгосрочные интриги позабыты на более спокойных времен. Обстоятельства вынуждают магистра действовать грубо, жестко и быстро, не теряя времени на строительство орденских замков в Малой Польше. Собрать корыстолюбивых фанатиков по всему католическому миру, внезапно ударить по разоренным русским князьям и ослабленным в Польше и Венгрии монголам, укрепиться на захваченных землях, продолжать натиск на восток. Да, время интриг прошло, оно и понятно. На геополитической арене появилась новая сила – монгольские орды. Мощь кочевников магистр почувствовал под Лейбницей. Наверняка Конрад уже смекнул, какую угрозу могут представлять для его завоевательных планов пришлые степняки в союзе с русичами, если орден промедлит. Превентивный удар Хайду хана оказался ощутимым. Но он лишь ускорит развитие событий. Крестовый поход, откладывавшийся на далекую перспективу, теперь может начаться в самое ближайшее время. От тягостных мыслей Бурцева отвлекла лошадь. Кобылка, устав от неподвижности, начала переминаться, а Освальд все говорил. Вроде бы снова прозвучало имя тевтонского магистра. «Что?» – встрепенулся Бурцев. Поляк усмехнулся. «Ох, и рассеянный ты нынче, Вацлав! Видать, важную думку думаешь. Я говорю, жаль, что сам Конрад Тюринский не попался нам в руки. Не доехал он малость до этого леса. Пленные сказали, что магистр с десятком рыцарей ушел за Одру. В Глоговской крепости Конрад сменил лошадей, потом переправился через реку, порушив за собой порог, и сейчас движется прямо в Добжинские земли. В мой, между прочим, замок. В Взгужевежу. О как! Какого-то важного узника он там держит. То ли посла, то ли колдуна. Никто об этом толком не знает. Видать, большая тайна. Тайны Конрада Тюринского Бурцева пока не интересовали. А вот Аделаида... «Где пленные тевтоны, Освальд?» – спросил он. «Известно где». Добжинец с усмешкой махнул в сторону ели. «На деревьях болтаются. Мы же не дикари-язычники, чтоб полонян с собой повсюду таскать. На месте всех сразу и порешили. Они как сказали, что Конрад на Глаговской переплаве за Одру ушел, так я осерчал дюже. Слушать больше ничего не стал, приказал всех перевешать. А тут и дозорный с лесной опушки прискакал, о вашем приближении гости дорогие поведал. Ну, мы к встрече и подготовились. Вон, видишь, я самолично выехал вас поприветствовать. Много чего порассказывал. Теперь за тобой, Отель, говори, Вацлав, куда и зачем путь держите? За магистром Конрадом охотимся, пробурчал он. Нарочитая неискренняя веселость Освальда была ему уже не по душе. Бурцев не удивился, если бы узнал, что вот таким же дурашливым тоном табжинский рыцарь опрашивал пленных тевтонцев, прежде чем их повесить. Вот как? Табжинец посерьезнел, но недоверие все еще читалось в его взгляде. Именно так, огрызнулся Бурцев. О том, что Конрад переправился через Одру, а мы от самой Глоговской крепости шли по ложному следу, я узнал только что от тебя. Но, возможно, у нас еще есть шанс догнать магистра. У вас? У нас, прищурился Бурцев. У меня и у тебя. Мы ведь можем объединиться. Предлагаю союз, Освальд, ради победы над Конрадом Тюринским. Что скажешь? Думал Освальд долго. Затянувшееся молчание начинало действовать на нервы. Новгородские дружинники и кочевники позади тихонько переговаривались, сцепив пальцы на рукоятях ложных ножен мечей и сабель. Колчаны и кожаные саадаки для луков тоже не были застегнуты наглухо. «Говоришь, нашел в себе новых союзников, Вацлав?» Добжинец глянул за спину Бурцева, потом в глаза. «Говоришь, татарские сабли тоже могут оказаться полезными?» «Что ж, познакомь нас со своими воинами». Лихой разбойничий посвист взрезал тишину леса. У Бурцева аж уши заложило. Лошадка Бурангула ошалела, попятилась назад. Странно было, что свистит не какой-нибудь главарь головорезов, а благородный пан-рыцарь. На дорогу выбрались партизаны. Несколько всадников возникли у обочины. Кони освальской кавалерии хороши. Не какие-нибудь заморенные крестьянские клячи, а настоящие боевые жеребцы, рослые, сильные, видимо, захваченные у тевтонских посланцев. В густой колючей зелени ельника тоже началось шевеление, вверху показались волчьи шкуры лучников, а вот и сам дядька Адам, хмурый, заросший и исцарапанный хвоей, спустился на землю, а вон там помяхивает кистенем мочугой Збыслав, здоровяком-оруженосцем. Даже рыцарский конь кажется осликом Санчо Панса. Микрофона был Махмутов Даниил.